Задание 31.1. Хейрун. Хейр. Зейтун. Зейт. Бейон. Бейя. Хейюн. Хей. Мейетун. Мейет. Нейирун. Нейер. Леймунун. Леймун. Сейлун. Сейл. Дейлун. Дейл. Дейрун. Дейр. Ноумун. Ноум. Лоунум. Лоум. Лоунун. Лоун. Зоуджун. Зоудж. Соумун. Фоум. Айнун. Айн. Айюн. Ай. Аулун. Аул. Ауама. Аунун. Аун. Аузун. Ауз. Хауля. Тахаулун. Тахауль.